Глава 14. Игры профессионалов. Если вдруг вокруг тебя оказывается слишком много лохов, не спеши радоваться. Вполне возможно, что лох всего один, и это как раз ты. Или лохушка в данном конкретном случае. Макс оказался прав. Ситуация вдруг изменилась. Если раньше она вела гольф с двумя любителями, то сейчас тащили ее, и делали это явно не дилетанты. Срежку Марина обнаружила не сразу, сначала просто почувствовала. Да и как ее сходу срубить, если по тебе работают не одним экипажем, и делают это люди, хорошо свое дело знающие? Через некоторое время что-то такое заметила или просто показалось, и поступила, как и должна была, то есть продолжила, не ерзая и не дергаясь попусту, движение за «Фольксвагеном». «Порядок, следует за подставными в прежнем режиме», — бодро доложил инициатору, сидевший за рулем лысый крепыш средних лет. «Слежки пока не обнаружила. Вас понял. И отключил телефон». «Так-так и ничего не заметила», — скептически произнес сидевший рядом с ним Семенович. «Да где ей против нас?» — снисходительно похлопал по плечу бывшего начальника группы, его же бывший подчиненный. «В целом достойного среднего уровня опер, но не более того. А нынче сам, сделавшийся старшим группы из трех экипажей». «Никуда девочка не денется, слепим без шума и пыли», — и заржал довольный. «Как скажешь, Миша», — не стал спорить тот, — «как скажешь». Отставной капитан днем раньше подкатил к нему домой на приличной иномарке и предложил легкую денежную халтурку — пропасти клиента из молодых, до ранних, до базы или до места, где его спеленают специально подготовленные люди из группы захвата. «Но почему нет?» — согласился тот. И тут же получил неплохую сумму в виде аванса. Более крупная сумма была обещана в качестве премии в случае успеха. Начало смеркаться. Марина понимала, что возможность для маневра стремительно уменьшается. Просто съеживаться, как та кожа из романа. Если за ней действительно идут профи, то играть в кошки-мышки долго не будут. Просто захватят и начнут задавать вопросы. Гольф тем временем, видно, получив указание, перестал крутиться по центру и явно направился в сторону области. До туда он, понятное дело, не доедет. Тормознет где-нибудь в районе ржавого кольца столицы, то есть промзоны, где все и произойдет. А значит, настало время начинать свою игру. Лучше коренных москвичей столицу, как известно, знают курьеры со стажем. Наружники должны знать город еще лучше. В противном случае они никакие не профессионалы, а просто любители с понтами. Толковому оперу хорошо знакомы точки в любом районе, где клиента может толково, не привлекая внимания, провериться и обнаружить хвост или стряхнуть его. И сейчас Марина приближалась к месту, где планировала перейти сразу к третьему пункту программы. Незаметно снизила скорость при подъезде к перекрестку, и так получилось, что гольф проехал на зеленый свет, а она остановилась, как только он сменился на желтый. «Халтурит девушка», — заметил следовавший в трех машинах сзади Миша. «Или просто устала», — согласился Семенович. Собственное мнение касательно дальнейшего развития событий старый майор оставил при себе. Не он был старшим группы, в конце-то концов. Остановившаяся была Марина вдруг резко прибавила скорость, удачно, в считанных сантиметрах разминулась с сдвинувшимся перпендикулярным курсом транспортом. Проскочила пару сотен метров и остановилась у примыкавшего к многоэтажному торговому центру открытого рынка. «Что творит, сучка?» — заорал Миша. «Давай за ней!» Сидевший на заднем сиденье спортивного вида парень из группы захвата пулей выскочил из машины и рванул к подземному переходу. Марина схватила с заднего сиденья матерчатую сумку, забросила в карман телефон, вышла из машины и побежала, прихрамывая в сторону рынка. Несколько киосков на его территории, несмотря на позднее время, еще продолжали работать. «Второй! Третий!» — продолжал орать Миша, теперь уже в рацию. «Отсекайте хромую бабу от торгового центра!» Повернулся к Семеновичу. «Если доберется туда раньше наших, труба дела, хрен ее там найдешь!» «Точно!» — согласился тот. «Открыл дверцу. Скажу-ка и я, прогуляйся». «Куда?» «Так, есть одна мыслишка». Семенович сразу узнал ее. Когда-то именно он подсказал Марине этот прикид и образ. Удачный, надо заметить, открывающий хорошие возможности для быстрой и качественной трансформации. Она, меж тем, проскочила вглубь торговых рядов в сторону неработающих киосков и остановилась за одним из них, скинула кофту с сарафаном и осталась в темном, обтягивающем топе и закатанных до колен джинсах. Сбросила босоножки и переобулась в извращенные сумки фирменные кроссовки на липучках. Избавилась от парика, сняла очки, достала из сумки рюкзачок и короткую кожаную курточку. Забросила ставшую ненужную одежду с обувью в пустую картонную коробку. Сложила и засунула в рюкзачок сумку, чтобы тот не выглядел совсем пустым. Причесалась, нанесла помаду на губы. Все, теперь телефон в карман куртки и обязательно темные очки на лоб для завершения образа симпатичной, самую малость вульгарной дамочки из дальнего Замкадья. Держа сигарету в руке, Марина вышла на свет походкой от бедра. «Угостите даму спичкой, мужчина!» «Зачем тебе спички, дорогая?» — радостно заверещал тот самый мужчина, маленький, пузатый и носатый кавказец. Тускло блеснуло золото во рту. «Пойдем мясо кушать, вино пить, танцевать будем». «А пойдем!» После короткого раздумья, как и полагается, добропорядочной девушке согласилась она и ловко подхватила кавалера под руку. Семенович напрасно прождал Марину там, где когда-то отрабатывал с ней выход после отрыва. «Ух ты!» — почесал в затылке старый опер и пошел обратно к машине. Растаяла премия в тумане льдинкой. Да и хрен бы с ней! Да он на нее, признаться, и не рассчитывал. Еще чего придумали. Винтите бывшую любимую ученицу. Просто хотел убедиться, что та не растеряла прежних навыков. А выяснилось, что приобрела еще и новые. Сидевший за рулем Миша проводил взглядом вышедшую из рынка парочку. Мелкий пузатый кавказец, гордо расправив плечи и отклячив зад, по-хозяйски обнимал за спину и ниже молодую на полголовы выше его самого фигуристую женщину. Что-то важное ей выговаривал, а та, склонив голову на плечо кавалера, заливисто на всю улицу смеялась. «Повезло кому-то», — с легкой грустью молвил он. «У той бабы был классный зад и совсем не кривые ноги. Большая редкость в наше время». В ресторане шалманного типа Марина играючи избавилась от несостоявшейся любви всей ее жизни. «Пойду-ка припудрю носик», — сообщила она. — «Ты не против, дорогой?» — «Только недолго!» — важно кивнул тот, изучая меню. — «Рюкзак оставь!» — «Конечно, милый!» Час с лишним она крутилась, проверяясь по городу, пока не убедилась в отсутствии хвоста. — «Макс, это я!» — негромко проговорила в трубку Марина. — «Ты был прав, меня вели. Сейчас все в порядке?» — оторвалась, возвращаясь на базу. «Молодец, до встречи!»